Глава 15. Автомобиль подъехал к воротам кладбища и остановился. Водитель выключил фары и заглушил двигатель. Часы на приборной панели показывали ровно полночь. «Выходим», – скомандовал Борис. Андрей нехотя покинул машину. Покинул машину и водитель, который, к слову сказать, оказался просто огромных размеров мужчиной. Ну, прямо этакий Арнольд Шварценеггер в его лучшие годы. Этот здоровяк подошел к багажнику, открыл его и извлек две лопаты и маленький ломик. Лом в руках громил и напряг Стрельцова. С таким предметом обычно на кладбище не ходят, ну, если только не собираются отбиваться от зомби. Иного объяснения Андрей пока что просто не видел. Нет, была, конечно, мысль, что этим ломом хотят отдубасить самого Андрея, но мужчина отмел ее сразу. Здоровяку, чтобы его отметелить, лом совсем не нужен. Борис включил фонарик и направился к воротам кладбища. Водитель, закрыв машину и закинув инструменты на плечо, последовал за ним. Андрей, немного поколебавшись, присоединился к этой компании. А что еще оставалось делать? Бежать? Куда? Ворота закрывал массивный висячий замок. Борис коротко кивнул своему напарнику, и тот, положив лопаты на землю, вставил лом в дужку замка – надавил, и через секунду металлическое изделие трыкнуло и развалилось на две составляющие. «Охренеть!» – произнес удивленный Стрельцов. Борис вопросительно на него взглянул. «Я думал, что мы здесь официально, а не как воры». «А мы здесь и официально, но пока об этом кроме нас никто не знает», – пояснил Борис. «Так просто быстрее. Некогда ждать, пока система раскачается и даст добро». Он толкнул створку ворота, она со скрипом отошла в сторону. Водитель подобрал лопаты, и мужчины вошли на территорию кладбища. Они двинулись сначала по центральной аллее, затем через несколько сотен метров свернули направо. На кладбище царила тишина. Она была такая, что больно давила на уши. Андрею было жутко. И с каждым шагом это чувство усиливалось. Ночные прогулки по кладбищу в сопровождении двух молчаливых спутников обычно редко у кого вызывают положительные эмоции. Они прошли еще несколько сотен метров, затем повернули налево. Здесь дорога сузилась до маленькой тропинки. Проходя мимо оград, Стрельцов старался не смотреть на памятники и кресты. Вся эта странная процессия длилась минут 10, хотя это было всего лишь по ощущениям Андрея. В таких местах время идет совсем по-другому. Если не смотреть на часы, то оно и вовсе может остановиться. Мужчины остановились возле какой-то могилы. Могилка была свежая, еще не обрамленная травой и вся усыпанная венками и цветами. Пахло землей и смертью. Андрей взглянул на фотографию покойного, расположенную на деревянном кресте. Оттуда на него смотрело лишь темное пятно. Разглядеть черты лица мешала темнота. «Земля свежая, копать будет легко», – впервые заговорил здоровяк. Одну лопату он протянул Стрельцову. «Что это?» – почуял недобрый Андрей. «Лопата». «Зачем?» «Копать». «Я? Почему я? Я не буду». «Как-то не будете?» – наигранно удивился Борис, светя в лицо Андрея фонарем. «Вы что, не хотите нам помочь?» «Не хочу». «А придется. Идея-то ваша». «Какая идея? Я ничего такого не говорил». «Копай», – грозно произнес водитель и буквально всучил Андрею лопату. Копать не хотелось, но пришлось. Нет, можно было поортачиться, но в конечном итоге ничего бы не изменилось. Эти люди заставили бы силой. Здоровяк работал быстро и мощно, как экскаватор, а вот Стрельцов делал все медленно, натужно, напряженно. Ощущения были не из приятных. Одно дело копать огород, а другое – могилу. И вроде бы и там земля. Только в первом случае под ней какой-нибудь корнеплод, а во втором – мертвый человек. «Достаточно», – подошел Борис к Андрею, забрал лопату и всучил фонарь. «Теперь я, а то мы тогда утра не управимся. Свети давай». Стрельцов отошел на несколько метров и присел на траву, направив дрожащий луч света на копающих людей. Мужчину слегка потряхивало от психологического перенапряжения, от этого в его руке плясал и фонарь. Борис копал гораздо активнее Андрея, он практически ничем не уступал своему напарнику-экскаватору. Спустя полчаса могила была разрыта. «Перекур», – – произнес Борис, увидев крышку гроба. Он отряхнул ноги от земли и присел рядом со Стрельцовым. Сам курить не стал, а вот Громила достал из кармана сигареты и жадно закурил. В воздухе пахнуло табаком. «А я бы сейчас выпил», – сказал Андрей. «Домой вернешься, выпьешь». Мужчина хмыкнул и повернулся к Борису. «Зачем?» «Что зачем? Копать меня заставили». «Потому что это статья 244 УК РФ надругательство над телами умерших и местами их захоронения». «Не понял». Стрельцов на мгновение замер, а потом вдруг резко вскочил и эмоционально закричал. «А, это вы специально меня в это втянули, чтобы на крючок подсадить?» «Тише», – посадил его Борис. «Кладбище не любит шума». «Да, специально. Чтобы вы лишний раз никаких глупостей не наделали. Теперь знаю, будете благоразумнее и ничего плохого не задумаете, а иначе вся эта история с раскопкой могилы всплывет. Вы уж простите, но всегда нужно иметь какой-нибудь компромат на человека. У меня он теперь есть, и если вы что-то задумаете нехорошее, он всплывет». «Так вы же сами, вы же вместе со мной, а вот это вы не докажете», – замотал головой Борис, после чего встал с травы, отряхнул брюки и забрал у Стрельцова фонарь. «Ладно, давайте уже гроб доставать, мы все-таки за этим сюда пришли. Состряпать компромат на вас была лишь второстепенная задача». «Двух зайцев одним махом», – хмыкнул водитель, после чего еще раз затянулся, затем поплевал на бычок, затушил его об землю и спрятал в карман. Общими усилиями гроб был поднят наверх, хотя сделать это было непросто. Засунув острие лопаты в щель под крышкой, Громила надавил на черенок, раздался скрип дерева, который в темноте кладбища показался зловещим. Гвозди из основания гроба выходили неохотно, они словно сопротивлялись данному кощунству. «А теперь кульминация», – произнес Борис и снял крышку гроба. В следующую секунду Андрей зажмурил глаза. Разлагающийся труп видеть не хотелось. «Ну, я так и думал», – услышал мужчина голос Бориса. Любопытство тоже взяло верх над Стрельцовым. Он открыл глаза, несколько секунд таращился на содержимое гроба, освещенное лучом фонаря, а затем украдкой выдохнул. Гроб был наполнен кирпичами, Рахматова в нем не было. «А кирпичи зачем?» – спросил водитель у своего шефа. «Думаю, для веса, чтобы не ощущался пустым, когда его несли». «И что, никто не видел, что в нем кирпичи?» «Может, и видели, но не понимали». «Это как?» «Гипноз, например. Вообще, кто его знает, что конкретно умеет этот доктор? Может, он для себя какую-нибудь супертаблетку изобрел? А на этих, тут Борис кивнул на Андрея, решил пока что попроще испытать. Но ответ на главный вопрос мы получили. Рахматов жив». Андрей был рад слышать это. Если доктор крутит спецслужбами как хочет, значит, он и ему сможет помочь. Правда, захочет ли, но для начала его надо найти. «Ладно, давайте для вида закопаем все обратно», – скомандовал Борис, прервав мысли Стрельцова. Домой Андрей вернулся уже, когда забрезжил рассвет. Войдя в квартиру, мужчина брезгливо скинул в коридоре куртку и джинсы, а сам пошел в ванную. Сначала он тщательно вымыл руки, дабы смыть с себя кладбищенский дух, потом, подумав, принял душ, тщательно натерев мочалкой все места. Нет, Стрельцов, в принципе, не был брезгливым человеком, но сейчас ему казалось, что его тело и одежда впитали в себя запах тысяч мертвецов. Выйдя из душа, даже толком не вытершись, Андрей лег на диван, включил телевизор, чтобы как-то разбавить гнетущую утреннюю тишину, и мигом заснул. Нервная система у Стрельцова была пока еще крепкая, поэтому мозг быстро включил защитную реакцию в виде сна, дабы психика не подвергалась критическому разрушению и хоть как-то восстановилась за время отдыха. Проснулся мужчина поздно, около часа ночи. Спал бы, может, и дольше, но разбудил топот коней сверху. Этот топот перемещался от одного угла потолка к другому, он то ускорялся, то замедлялся. «Твари!» – крикнул Андрей, глядя вверх. Причину забега лошадей он знал. Просто к бабульке, живущей как раз сверху над ним, привели внуков. Детишки были маленькие, но толстенькие и с очень тяжелой поступью. Мужчина встал с дивана, поняв, что поспать ему больше не дадут. Включив телевизор, он отправился на кухню готовить кофе. После вчерашних ночных раскопок состояние у Андрея было не очень. Болела голова и немножко пошатывала. Возможно, даже подташнивала. С этим Стрельцов пока еще не разобрался, но в целом какое-то отрезвление после вчерашних событий пришло. Нахлебавшись кофе, мужчина отправился в коридор, где лежала брошенная вчера одежда. Джинсы и куртка были измазаны в грязи. Андрей брезгливо их взял и закинул в стиральную машину, включив самый длительный режим стирки. Усевшись на пол ванной комнаты, Стрельцов принялся наблюдать, как барабан с равномерным гулом вращает из стороны в сторону его одежду. Он вообще любил наблюдать за процессом стирки и периодически это делал. Для него этот процесс был увлекательным, как для какого-нибудь не очень умного домашнего кота. С негромким чавканьем одежда скатывалась по стенкам барабана, вспенивая разбавленную порошком воду. Андрей смотрел на это сквозь стекло стиральной машины, чувствуя, как его состояние становится умиротворенным. Он даже пару раз зевнул. Но грохот сверху тут же вернул мужчину в реальность. «И сюда добрались маленькие черти», – выругался Андрей и поспешил покинуть ванную, надеясь скрыться от бегущих сверху коней на балконе. Погода на улице была прекрасная, во все стороны лупило солнце, слепя глаза и нагревая окружающий мир. Было жарко, возможно, даже чуть больше, чем того бы хотелось Андрею, но что поделать, регулировки мощности у солнца нет. Стрельцов окинул взглядом двор, улыбнулся, увидев раскинувшегося под тенью автомобиля жирного кота, а потом остановил взгляд и на самом автомобиле. Это была черная «Волга», причем наглухо тонированная. «Интересно, она тут была раньше?» – подумал мужчина. Двор Андрея вмещал в себя множество автомобилей. Они все принадлежали жителям этого дома. Лишь изредка в этом кое-как устоявшемся машинном братстве появлялся кто-то чужой. Но даже если и появлялся, то ненадолго. Свои парковочные места водители отстаивали до последней капли крови. Не видел Андрей во дворе раньше эту «Волгу», не видел. За все время проживания здесь машины соседи примелькались, а это, может, в гости кто к кому приехал, подумал Стрельцов. Может, или это за мной следят. Тоже вероятно. После ночной поездки на кладбище Андрей твердо убедился в мысли, что от Бориса и компании можно ожидать чего угодно, и это чего угодно будет явно нехорошим. Спасал тот факт, что Рахматов жив, он есть, он существует. Оставалось только держаться за это. Возможно, доктор как-то сможет помочь мужчине, если, конечно, захочет. Но для начала нужно было найти доктора. Только вот как? Машинка стирала еще долго, целых полтора часа. Потом Андрей тщательно осмотрел вещи, понюхал и, убедившись, что кладбищем не пахнет, повесил сушиться на балконе. Все, на сегодня список важных дел был исчерпан. Чем дальше заняться, мужчина не знал, как назло начал трезвонить телефон. Звонила Таня, супруга Степана. Стрельцов не стал отвечать. Что он ей может сказать? У него у самого проблем по горло. Забег лошадей наверху все не прекращался. К 6 часам вечера Андрей понял, что скоро сойдет с ума от этих непарнокопытных. Необходимо было отдохнуть от этого топота. Мужчина решил выйти на улицу, пройтись, освежиться, подумать, возможно, выпить пивка, тем более, что и погода этому благоволила. Джинсы на балконе еще не высохли, поэтому Стрельцов надел шорты, футболку и отправился на улицу. Знал он одно местечко неподалеку, где можно недорого посидеть за кружечкой пенного и перекинуться парой фраз с обычными людьми. А Андрей как раз и жаждал такого общения. Ни с ведьмами, ни с Борисами и его друзьями, ни с казерманами, которые летают, и даже не со своим другом Степаном, превращающим воду в водку, а с обычными нормальными людьми, которые пьют пиво, иногда рыгают, пытаются умничать, но в целом такие же, как он, Стрельцов, ничего сверхъестественного не умеющие. Проходя мимо «Черной Волги», Андрей попытался мельком разглядеть хоть что-то через тонированное окно, но так ничего и не увидел. Хотя мужчине показалось, что в машине все-таки кто-то есть, и этот кто-то за ним следит. А может, действительно только показалось. «А ну их всех к черту», – подумал Андрей и отправился в бар. Бар располагался в подвальном помещении торгового центра. Внутри он был небольшой и не очень чистый, народу было немного. Андрей, смахнув крошки со стула, сел за барную стойку. «Пиво, светлого, нефильтрованного», – сказал он подошедшему бармену. Тот кивнул, достал кружку и принялся наполнять ее пивом из краника, торчащего из стены. Стрельцов быстро оглядел помещение. Слева от него сидел тощий паренек лет 18 с грязными руками и обгрызенными ногтями. Справа мужчина лет 40 в белой футболке, а вот за соседним столиком, расположенным неподалеку от туалетной двери, сидела молодая, но очень довольно пропитая девушка с парнем бомжеватого вида. «Не дай бог до такого допиться», – подумал Андрей. Спустя минуту бармен поставил перед ним наполненную кружку. Мужчина с большим наслаждением сделал добротный глоток из кружки, после чего шумно выдохнул и вытер ладонью пену с губ. Было вкусно. От удовольствия Андрей даже зажмурил глаза. Но его идиллия тут же была нарушена громким утробным звуком. Это рыгнул паренек, сидящий по левую сторону. Андрей недовольно на него покосился. «Очень хорошее пиво», – пояснил паренек, поймав взгляд Стрельцова. «Угу», – кивнул Стрельцов. «Мне вот раньше любое пиво нравилось», – решил завязать разговор паренек. «Потом со временем стал чувствовать разницу между дешевыми сортами и дорогими. Чувство вкуса приходит не сразу, а с годами». «Сколько же тебе лет?» 19. «Тогда это алкоголизм называется, причем подростковый». «Да пошел ты!» Паренек обиженно отвернулся. Андрей, в принципе, был и не против. Нет, он, конечно, хотел бы сейчас с кем-нибудь поболтать, но уж явно не с этим юным пивным гурманом. Хотелось собеседника повзрослее, поопытнее, того, кто жизнь знает. Вот, например, тот мужчина справа в белой футболке. Кандидатура гораздо лучше. Одет просто, но чисто. Плечи широкие, вздувающийся бицепс торчит из-под рукава. Серьезный тип. Но этот тип даже не смотрел в сторону Андрея. Он вообще ни на кого не смотрел, лишь вертел в руках кружку с пивом и изредка из нее аккуратно отхлебывал. Паренек слева вновь рыгнул, причем гораздо громче, чем в первый раз. «Но ты и свинья», – не выдержал Андрей. «Чего?» «Я говорю, ведешь себя как свинья», – немного поправился мужчина. Было видно, что парень моментально завелся, а дальше развивать конфликт и драться с ним в планы Андрея не входило. Проблемы без того хватало. «И кто тебя только воспитывал?» «Мамка, но ей некогда было, она все время на работе пропадала. Нас-то у нее двое было. Я и старший брат, вот и приходилось ей много работать. Так что, считай, никто толком и не воспитывал». «А отец?» – спросил Стрельцов, решив поддержать зарождающийся диалог. Парень показался ему подозрительно словоохотливым. «В тюрьму его посадили за убийство, когда мне 4 года было. С тех пор я его и не видел, да и не помню я его, да оно мне и не надо». «Значит, с матерью и братом живешь?» «Не, с бабкой. Но она мне не родная, я у нее комнату снимаю». «Интересно, хотя, с другой стороны, взрослый человек должен жить отдельно от родителей». «Да не, у меня другая ситуация. Я же сам не городской, из деревни, из Кочепятовки. Слышал про такую?» «Нет». «Ну вот, а тут в колледже учусь, на механика, да в автосервисе подрабатываю. Платят там не очень, я ведь там всего лишь помощником тружусь, поэтому только на комнату хватает». «А что, мать не помогает?» «Я в ее статье расходов не вхожу. Брата вон в тюрьму недавно упекли, ему денежная помощь нужнее». А парень-то подсадной, пришел в уме к выводу Стрельцов. «Уж больно складно говорит, значит, люди Бориса за мной пристально следят и следят везде». «Нравится в городе?» – поинтересовался Андрей, еще толком не решив, как будет использовать свою догадку. Возможно, попытается заболтать парня или наговорить всякой ерунды, чтобы тут усложнил этой трансформацией жизнь Борису. «Нравится, только цены очень высокие». Парень хотел было еще что-то сказать, но его внимание, впрочем, как и всех присутствующих в баре, привлек вошедший мужчина. Привлек своей внешностью. Он был среднего роста, немного субтильный, одетый в черные кожаные джинсы и кожаную куртку. Волосы у него были черные и длинные, а из-под густых черных бровей глядели маленькие черные глаза. Пальцы рук украшали перстни с черепами. «Металлист, что ли?» – подумал, глядя на него Андрей. Длинноволосый был явно не трезв. Пошатывающейся походкой он приблизился к барной стойке и нечаянно задел локтем мужчину в белой футболке. Произошло это ровно в тот момент, когда мужчина тянул кружку с пивом ко рту. Этого незначительного касания хватило для того, чтобы мужчина пролил пиво на себя, а длинноволосый, не обращая внимания на облитого, уселся рядом за барную стойку и обратился к бармену. «А мне нефильтрованного налей». «Мужик, ты бы хоть извинился», — сказал раздосадованный обладатель испачканной белой футболки, вытирая салфеткой мокрое пятно. «За что?» «Как за что? Ты меня толкнул, и я пиво на себя пролил». «Аккуратнее надо быть. Это тебе надо аккуратнее быть». «А ты хочешь конфликта?» «Я хочу, чтобы ты извинился». «Да ты знаешь, кто я такой?» «Кто?» «Я Сернандо». «Кто?» – не понял его мужчина. «Я победитель третьего сезона шоу «Битва колдунов». Я колдун Сернандо». Обладатель испачканной футболки залился громким смехом. Стрельцов подхватил этот смех. «Мальчик, ты хоть представляешь, что я могу с тобой сделать?» Зло сверкнув глазами, спросил Сернандо. «Что?» — сквозь смех поинтересовался мужчина. «Да что угодно. Хочешь, порчу наведу?» «Порчу?» «Да, порчу!» Несколько секунд мужчина смотрел на колдуна, а потом вдруг перестал улыбаться и спокойно произнес. «Нет, не хочу». «То-то же». «Ладно, так и быть», — снисходительно произнес Сернандо. «Я сегодня добрый, прощу тебя, но тебе мой совет на будущее, мальчик. Ты думай в следующий раз, думай, что и как говорить. Перед тобой серьезные люди». «Хорошо». Сернандо отвернулся и принялся ждать своего пива, нервно барабаня пальцами, украшенными перстнями по стойке бара. Посетители заведения тут же утратили интерес к быстро погасшему конфликту. «Чего это он испугался, что ли?» – подумал про себя Стрельцов. «Вроде здоровый мужик мог бы размотать этого волосатого. Хотя вдруг тот и правда колдун, все может быть. Сейчас вообще непонятно, что в мире творится». Андрей все еще продолжал пялиться на мужчину в испачканной футболке, пытаясь разгадать причину его резкого отступления. И не пожалел. События продолжали развиваться. Как только бармен принес пиво к назвавшему себя колдуном Сернандо, мужчина встал и подошел к потлатому. «Чего тебе?» – спросил победитель шоу, заподозрив неладное. «Можно с вами сфотографироваться?» – спросил мужчина, тем самым очень удивив победителя телешоу. «Зачем?» «Ну как же, вы такая известная личность, для меня это будет большая честь». «Не продолжай дальше», – перебил его колдун. «Я все понял, так и быть, давай. Жене потом своей расскажешь, что с самим Сернандо знаком». Мужчина подошел к нему вплотную, взял в руки телефон и приготовился сделать селфи. Колдун сделал суровый вид, камера щелкнула, и вспышка на миг ослепила победителя телешоу. В этот момент мужчина за спиной Сернандо левой рукой коснулся его кружки с пивом, которую совсем недавно принес ему бармен. Андрей, пристально наблюдая за этой картиной, с удивлением заметил, как в этот момент пара коротких искр отскочила от пальцев мужчины и прошла сквозь стекло и растворилась в напитке. «Спасибо вам». «Да не за что», – вальяжно ответил Сернандо и, повернувшись к стойке, взял в руки кружку. Он сделал добротный глоток, и в ту же секунду его глаза округлились, и он выплюнул все содержимое рта на пол. «Это что, твою мать, такое?» – заорал он диким голосом. «Что такое?» – подбежал взволнованный бармен. «Ты мне что налил, урод?» «Пиво». «Это моча!» – завизжал победитель шоу. «Этого не может быть. Ты что, подшутить надо мной захотел?» – кричал колдун, нависая над барменом. «Да ты хоть знаешь, кто я такой?» Владелец испачканной футболки слегка улыбнулся, увидев эту картину, и тут же поспешил покинуть бар. А между тем конфликт за стойкой бара быстро нарастал. Возмущенный Сернандо схватил бармена за грудки, а тот уже намеревался зарядить в ответ колдуну кулаком между глаз. Бомжеватого вида парень, сидевший с девушкой за дальним столиком, тут же вскочил с места. Отсутствие большого ума и алкоголь в крови хотели развлечений. Парню было неважно, кто в конфликте прав, кто виноват, ему был важен сам факт помахать руками. «Сережа, стой!» – бросилась останавливать его девушка. Стрельцов тоже поспешил покинуть бар, и не столько из-за боязни участия в массовой драке, сколько из-за желания догнать мужчину в белой футболке. Андрею очень нужно было его догнать.